«Детективы», — отозвалась я. «Не могу сказать, что рада так скоро снова увидеть вас. Мы понимаем, что всем вам здесь сейчас нелегко. Но у нас возникли некоторые вопросы». Тщательно выбирая слова, начал детектив Липскомб. «Могу себе представить. Сейчас я проверю, открыт ли конференц-зал». «Это неважно», — сказал детектив Эдвардс. «Мы бы предпочли побеседовать у нас в офисе». «Я не уверена, что Гретхен сейчас в состоянии». «Нам не нужна Гретхен. Она вчера уже дала показания». Гретхен поняла это как разрешение удалиться и быстро ретировалась за свой стол. А вот я, хоть и варилась в этом котле уже четвертый день, как выяснилось, все еще недостаточно хорошо была знакома с полицейской кухней. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы понять, о чем говорит Эдвардс. Но даже когда до меня начало доходить, я все еще не могла поверить. «Вы шутите?» — спросила я, стараясь говорить спокойно и жизнерадостно. «Обычно это только напрасная потеря времени», — ответил Эдвардс. «Вы не хотите поговорить со всеми сотрудниками?» Я постаралась дать им возможность отступить, сохранив лицо. «Не на данном этапе». Он не просто был серьезен, он еще и хотел, чтобы я сама это произнесла. Я постаралась испепелить его взглядом. «Мне бы еще этот глаз циклопа из «Людей Икс». «Вы хотите поговорить со мной в участке?» «Если вы не возражаете». Детектив Липскомб старался сохранить вежливость. «А если возражаю?» — переспросила я немного резче, чем следовало. «Ну, так на то были веские причины». «Мы будем вынуждены настаивать», — сказал детектив Эдвардс. Он явно с трудом выдерживал мой взгляд. Некоторое утешение. «Что за идиотизм?» Я схватила сумку и жакет. На этот раз все было не так, как в понедельник, когда мы ехали к Хелен. Я сидела одна на заднем сиденье, и сегодня мне совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь меня видел. Детективы молчали, предоставив мне вариться в собственном соку, поэтому я могла приступить к разгадыванию следующей части головоломки. Тедди был мертв, и мой усиленный интерес к этому делу показался подозрительным. Теперь умерла Ивон, единственной связью между этими двумя смертями, до которой они смогли додуматься, оказалась я. Как это говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Но я ведь не имею к этому делу никакого отношения. Все закручено вокруг Тедди и Ивон, пропавших денег, романов, измены бог знает чего еще. Как же мне убедить в этом полицию? Детективы провели меня через унылую, казенного вида дежурную часть, где почему-то не было всех этих колоритных проституток, которые в фильмах всегда сидят, навалившись грудью на столы. Попетляв между потертыми металлическими столами и жесткими стульями, мы вошли в комнату для допросов. Детектив Эдвард закрыл за собой дверь, и я могла поклясться, что услышала шипение герметического запора. В нашем новом увлекательном мире следовало играть на опережение. Усевшись за уродливый металлический стол, я заявила. «Ничего не могу вам сообщить». «Не могу или не хочу», — уточнил детектив Липскомб.